Глава 22. Денис. Проводив за ворота ландшафтного дизайнера, я устраиваюсь в беседке, допиваю остывший чай и откидываюсь на спинку скамьи. В нескольких метрах от меня возвышается трехэтажный особняк из белого камня с панорамными окнами и высокими колоннами, установленными по обеим сторонам крыльца. В доме остались кое-какие недоделки. Не выкрашены балясины террасы, не собрана мебель на мансардном этаже. Ну, как сказать, мебель. Там будет зона для отдыха, и кроме бильярдного стола, кожаных кресел и дивана, больше ничего не планируется. Еще нет фонарей в саду и видеокамер. Но это мелочи. Оглядываю сад, усыпанный желтыми листьями. Набираю в легкий прохладный воздух и удовлетворенно выдыхаю. Теперь мы живем вдали от мегаполиса, надоедливого гула машин и сирен, вот что самое главное. Прошла всего неделя, как мы переехали сюда, но даже этого оказалось достаточно, чтобы разгрузить голову от городского дурдома и на несколько дней забыть о работе. С таким замом, как у меня, переживать не о чем. Он прекрасно управляется со всеми финансовыми делами и ежедневно присылает мне отчеты. Так что я могу спокойно наверстывать упущенное и проводить много времени с сыном. Дане здесь очень нравится. Вчера он до позднего вечера колесил по дому на новом электромобиле. Я подарил ему черный лаковый BMW, которым можно управлять с пульта. И вчера я не выпускал этот пульт из рук. Еле-еле уложили его саней спать, убаюкивали по очереди. Поднимаю взгляд на окно их комнаты и ловлю себя на мысли. Почему-то, думая об Ане, мне всегда хочется улыбаться. Не скрою, мне нравится эта девушка. Простая до чертиков и в то же время с характером, какой сейчас редко встретишь в девушках из моего круга. Я привык видеть в глазах женщин наигранную доброту и застенчивость, которые со временем растворяются в меркантильности. Есть еще категория любительниц тренировать на мне свое обаяние. А Аня совсем не такая. Ей нет дела до моих денег, статуса и всего, что имею. Главное в ее жизни — наш сын. Как неоднозначно звучит. Наш сын. У нас есть общий ребенок, но, тем не менее, у каждого из нас своя личная жизнь. Всего неделю назад Аня развелась со своим мужем. Я через полтора месяца женюсь. Всего полтора месяца, с ужасом понимаю я. А еще почти ничего не готово. От этой мысли мне резко дурнеет. Свадьба на носу, а у меня еще не заказан костюм и до сих пор не куплены кольца. Чем я думаю? Кажется, я вообще выпал из той реальности, что была до появления Дани. Все резко отошло на задний план. Эля встречается с ведущими, обдумывает меню, пишет пригласительные. А я с головой окунулся в отцовство и кое-какие проблемы Анны. Ее бывший муж, видимо, плохо усвоил наш разговор. Задел Аню за самое больное. Этот говнюк быстро подсуетился, чтобы отодвинуть ее бабушку в очереди на операцию. Ну, слава богу, я тоже не последний человек в столице. И решил этот вопрос за пару дней. Софию Андреевну прооперировали в хорошей клинике, а сестру Румянцева, которая возглавляла хирургическое отделение одной из больниц, уволили. Надеюсь, ей и ее брату этого достаточно, чтобы раз и навсегда уяснить одну простую вещь. Нельзя играть человеческими жизнями. Как бы там ни было, нельзя. А еще, надеюсь, до них дошло, что тягаться со мной — дело бесполезное и чреватое печальными последствиями. Желудок громким урчанием напоминает, что пора обедать. Встав со скамьи, медленно разминаю плечи, иду в дом. Нужно приготовить что-нибудь, причем самому. Наша домработница сегодня заболела, а я без нее как без рук. Можно, конечно, заказать еду из ресторана, но пока ее сюда везут, я точно помру с голоду. С порога чувствую запах чеснока. На кухне что-то шипит, брякают кастрюли. Войдя туда, вижу картину. Аня вилкой тыкает варящуюся картошку. Второй рукой переворачивает на сковородке котлеты. Затем быстро кладет на стол лопатку, хватает ложку, что-то мешает в маленькой кастрюле. Сую руки в карманы спортивных брюк. Прижимаюсь плечом к дверному косяку и молча наблюдаю за ней. Длинный хвост, с которого вот-вот спадет резинка. На бедрах низко сидят серые шортики. Задерживаю взгляд на ямочках ее спины, которые виднеются из-под короткого топа. Кажется, их называют ямочки Венеры, если не ошибаюсь. Очень сексуальная особенность женского тела. До того сексуальная, что не могу отвести от них взгляд. И только шерстяные носки, натянутые до колен, отвлекают меня от ее спины. Беззвучно смеюсь, наблюдая, как она скользит ими по полу, молниеносно перемещаясь от плиты к раковине и обратно. Внимательно оглядываю Аню и вызываю в голове совершенно другой для нее образ. Примеряю ей платье, дорогие украшения, модные туфли и понимаю. В этих смешных носках и с растрепанным хвостом она нравится мне куда больше. Все вокруг резко темнеет. Остается только Аня. И я перестаю понимать, что опять со мной происходит. Эта девушка тянет меня словно магнитом. Вчера, когда она в кромешной темноте передавала мне засыпающего Даню, ее руки коснулись меня, и я до сих пор чувствую их тепло на своем теле. Она не видела, как я смотрел на ее очертания, когда провожал взглядом из комнаты. Она не знала, что я чувствовал после того, как закрылась дверь, и как желал, чтобы она вернулась обратно. Ее близость сводит меня с ума. Вопрос — почему? Да потому что она не пытается мне понравиться, даже больше. Аня тихо ненавидит меня. Все ее общение со мной исключительно по делу, и оно всегда касается сына. А в остальном девушка держится отстраненно. В ней все еще сидит обида за то, что я ворвался в ее тихую жизнь, и теперь она вынуждена жить в моем доме. Она не раз дала мне это понять. Упрямая. Я изо всех сил стараюсь доказать ей, что деньги и связи здесь ни при чем. Я бы боролся за сына, даже если бы был простым рабочим с завода. Но она думает иначе. Еще Аня сказала, что обязательно вернет мне деньги за операцию. Как будто я зверь, не способный сделать что-то от чистого сердца, не требуя ничего взамен. Я подхожу к дивану, напоминающему большую белую букву «С». Удобно располагаюсь, и в этот момент Аня оборачивается. «Вы меня напугали», — выдыхает она, приложив к груди руку, и сердито добавляет. «У вас есть талант незаметно подкрадываться». «Даня еще спит?» — спрашиваю я. Она кивает, надевает рукавицы-прихватки, берет кастрюлю с картошкой, несет ее к раковине, и в это время из другой кастрюли выливается кипящее молоко. Через секунду мы одновременно подлетаем к плите. Я хватаю голыми руками горячую кастрюлю, переставляю на стол. «Обожглись?» — испуганно смотрит на мои руки Аня. «Все в порядке», — вру я, терпя жгущую боль в ладонях. «Давайте под холодную воду». Аня неожиданно хватает меня за запястье, ведет к раковине, включает кран. Пользуясь случаем, я встаю так, что она оказывается в моей ловушке. Ее голова аккурат под моим подбородком, спина прижата к моему телу. Не торопясь, вытягиваю руки под холодную воду, вдыхаю запах ее волос. «Денис?» — с трудом разворачивается ко мне Аня, и теперь ее лицо в нескольких сантиметрах от моего. «Разрешите пройти?» — сдержанно говорит она. «Так просто уйти не получится. Я хочу насладиться этим сердитым взглядом, сдвинутыми бровями, отчего на переносице появляется тонкая линия. Невольно улыбаюсь, веду взглядом к ее полным губам. «У меня сейчас котлеты подгорят», — отпихивая меня, ворчит Аня и отходит к плите. Выключаю воду, поднимаю с пола ее резинку, но не отдаю обратно. Мне нравится, как ее гладкие волосы струятся вдоль спины. Даже несмотря на то, что они прикрыли те самые соблазнительные ямочки. Отлучаюсь в уборную и возвращаюсь в кухню минут через 10. Стол уже накрыт. В центре стоит большая глубокая тарелка с пюре, рядом с ней блюдо с котлетами, нарезаны овощи. «Присоединяйтесь», — бросает Аня, садясь на стол. Я располагаюсь напротив нее, охотно накладываю еду и, положив в рот кусок котлеты, прикрываю глаза. «Обалденно», — честно говорю я. «Ты готовишь лучше моего шеф-повара». «Рада, что вам нравится», — жуя и, не глядя на меня, отвечает Аня. Я откидываю вилку, сердито смотрю на нее из-под лобья и возвращаюсь к старому разговору. «Ань, мы же родственники, верно? Почему ты общаешься со мной как с начальником? Неужели так сложно перейти на «ты»?» «Мне так удобнее», — пожимает она плечами и, нагло глядя на меня, закидывает в рот помидор черри. «У меня нет слов. Но до чего же она упрямая?» Эля тоже выкала первое время, но при этом была скромной и застенчивой, словно стеснялась меня. А еще она никогда не дерзила, как некоторые. Кошусь на Аню. Черт, какие же они все-таки разные. И обе притягивают меня одной схожей чертой. И то, и другой не важны мои деньги. Эля вообще долгое время думала, что я работаю менеджером по продажам спортивного питания. Я нарочно соврал ей. Хотел проверить, каковы шансы у парня со средним достатком расположить к себе иностранку. И она успешно прошла эту проверку. Да и вообще вспомнить только, как мы познакомились. У меня в тот день сломалась машина, заглохла на парковке отеля, и мы с Романом ничего не могли с ней поделать. Он остался дожидаться механика, а я отправился домой на метро. Мог бы вызвать такси, безусловно, но иногда мне хочется спуститься в метрополитен и окунуться в дух города. Дурацкая привычка, преследующая меня с детства. Когда мы с парнями убегали из детского дома, для нас было любимым развлечением — кататься на электричках. Ностальгия по тому времени до сих пор сидит глубоко в душе. И вот я еду в полупустом вагоне, и на одной из станций заходит девушка. Красивая, высокая, стройная. Она садится напротив и неожиданно достает из сумочки книгу Эрика Берна. «Вот это да», — подумал тогда я, — и не смог воздержаться от совета. Если еще не читали «Люди, которые играют в игры», то очень советую. Это от того же автора. Кивнул я на книгу. Девушка бегло взглянула на меня, едва заметно улыбнулась. «Читала», — ответила она, и с первого же слова я уловил необычно красивый акцент. И почему-то мне захотелось узнать, кто она, и откуда у нее такая тяга к подобным произведениям. Мы заговорили на эту тему, и с каждой секундой я ловил себя на мысли. Наши интересы в литературе чертовски схожи. Она оказалась итальянкой, приехавшей в столицу навестить отца. А еще была очень милой и умной, что, безусловно, в ней очень нравилось. Мы вышли на одной станции, вместе дошли до перекрестка, на котором наши пути расходились. И, прощаясь, я впервые за долгие годы попросил номер телефона у понравившейся мне девушки. Во мне поселилось желание встретиться с ней еще раз. Приятная собеседница, схожие интересы, и к тому же этот ее акцент, ласкающий слух, однозначно был для меня чем-то новеньким. С ней не было разговоров о бизнесе и о модных светских приемах, от которых я изрядно устал. Беседа по душам и только. Я позвонил ей через пару дней, предложил встретиться, и она с радостью согласилась. Тогда я надел одежду для прогулки, снял дорогие часы, убрал в чехол iPhone последней модели и на такси отправился в кафешку на Старом Арбате. Мы оба заказали чай с корицей, и долго разговаривали на разные темы. Она рассказывала про жизнь в Италии, я про работу в небольшой фирме, про ипотеку и все радости моей довольно-таки непривлекательной жизни. Это ее совсем не смущало. Наоборот, Эля никуда не торопилась, В голос смеялась над моими шутками, а еще мне особенно нравилось, как она коверкала русские слова. После этого свидания мы созванивались с ней каждый день. Чуть позже снова встретились, но на этот раз уже в парке. Она сообщила, что через пару дней улетает в Италию, а я просто не смог ее отпустить. Сознался ей, кто я, предложил работу в своем отеле. Думал, она обрадуется, но здорово ошибся. Эля обиделась на меня за эту проверку. Помню, как мне пришлось догонять ее до самого метро и на ходу объяснять, зачем я все это затеял. «Наверное, нам не по пути, Денис», — сказала она тогда и с обидой добавила. «Раз наши отношения начались со лжи». После этого был трепетный поцелуй и мои слова, что я не хочу ее отпускать. А еще спустя время она стала управляющей в моем отеле. А еще в скором времени она станет моей женой. Смотрю, как Аня составляет тарелки в посудомоечную машину. И в голову влетает фраза: «И почему я не встретил тебя раньше?» Сейчас внутри меня настоящий раздрай. Мне безумно нравится эта девушка. Во мне кипит желание добиться ее внимания, расположить к себе и доказать, что я такой же простой, как она, не зациклен на карьере, дорогих машинах и путешествиях. Дайте мне пюре с котлетами, и я буду вполне счастлив. И еще. Почему-то именно ей мне хочется показать другую жизнь. Вне стен ее маленькой любимой квартиры, по которой она не перестает тосковать. Мне кажется, у нас могла бы получиться хорошая семья. Могла бы. Но вскоре я женюсь на Элле. И почему-то эта мысль меня уже не так радует в последнее время. Телефон булькает звуком сообщения из WhatsApp. Я достаю его из кармана, и в горле застревает кусок хлеба. Эля. «Сама не могу поверить, но это случилось!» А под текстом — фото теста с двумя красными полосками.